Единственное, что ей отчетливо запомнилось, та же деталь впоследствии фигурировала в показаниях оставшихся в живых очевидцев, это целехонькая кирпичная труба, взлетевшая в небо подобно ракете, в то время как особняк от 25 комнатах, объятый пламенем, развалился, словно карточный домик. Стихия, это огненное дыхание дракона, подняла на воздух камни, доски, целые балки, расплавленная пишущая машинка, похожая на завязанную в узел зеленую тряпочку для мытья посуды, описав крутую дугу, врезалась в землю между двух ограждений, образовав небольшой кратер. Со скоростью стрелы, выпущенной из арбалета, пронесся и скрылся из виду стул с бешено крутящимся сиденьем. Жгучий зной сгущался вокруг Чарли. Она озиралась, ища, чтобы еще разрушить. Уже дымились два великолепных особняка, впрочем, от одного из них осталось только воспоминание. Конюшни, останки лимузина. Даже тут, на открытом воздухе, пекло нещадно, а внутреннюю энергию все набирала и набирала силу, прося выхода, требуя выхода, грозя в противном случае разорвать, уничтожить ее носителя. Чарли ничего уже не соображала. Неужели и это еще не конец? И тут она вновь повернулась к ограждению, за которым начиналась дорога в другой мир, и увидела, как люди, потеряв голову от страха, бросаются на заградительную сетку. Там, где секции выпали, им удалось через нее перелезть. Истошно кричала молодая женщина в желтой юбке гаучо, ставшая добычей собак. И вдруг Чарли услышала голос отца так явственно, словно он живой стоял рядом. «Хватит, Чарли, остановись, пока можешь». Но может ли? Оторвавшись от ограды, она лихорадочно искала взглядом то, что сулило спасение, одновременно пытаясь совладать с этой стихией, удержать ее в каких-то границах. Оторвалась наружу, разбегалась по траве немыслимыми огненными спиралями. Ничего, ничего, разве что пруд. Чарли, окруженная особым миром молочной белизны, отдавала пруду свою энергию, пыталась укротить ее, утихомирить, одолеть. Казалось, ей не будет предела. И все же Чарли уже могла ее как-то контролировать. Энергия послушно перетекала в пруд, словно по невидимой трубе. Но что, если вся вода испарится раньше, чем стихия будет отторгнута и растворена? Отныне никаких разрушений. Лучше она сама отдастся на растерзание этому зверю, чем позволит ему вырваться наружу, чтобы пожирать все вокруг. Назад! Назад! Наконец-то энергия стала утрачивать свой запал, свою способность к самогенерации. Начался распад. Все вокруг было окутано густым белым паром, пахло прачечной, угрожающе шипел и пузырился невидимый пруд. Назад! Опять всколыхнулась мысль об отце, и боль утраты пронзила ее с новой силой. Мертв! Он мертв! Эта мысль словно еще больше растворила энергию, и вот уже шипение пошло на убыль. Мимо нее величественно проплывали клубы дыма, потускневшие серебряной монетой висело над головой солнце. «Это я его таким сделала?» — мелькнуло в голове неожиданное и тут же. «Нет, не я. Это пар. Туман. Вот рассеется». Но в глубине души она вдруг почувствовала, что стоит ей захотеть, и она это сделает с солнцем, со временем. Сила ее раз от разу возрастала. Все эти разрушения, этот апокалипсис, обозначили поток сегодняшних ее возможностей. А сколько еще в потенции? Чарли упала в траву и дала волю слезам. Она оплакивала отца. Оплакивала тех, кого убила, даже Джона. то, чего хотел для нее Рейнберт, было бы, скорее всего, ее спасением. И все же, несмотря на смерть отца, несмотря на разрушительную лавину, которую она вызвала на свою голову, в ней билось желание жить. Всем существом она молча и цепко хваталась за жизнь. Так что, в первую очередь, она, наверное, оплакивала себя. Сколько она пробыла в такой позе, на коленях, голова, обхваченная руками, уткнулась в траву, Чарли не знала. Ей даже показалось, что она, возможно ли, задремала. Как бы там ни было, когда она очнулась, солнце светило ярче и стояло западнее. Пар, висевший над прудом, разметала в клочья и разогнала легким ветром. Чарли медленно поднялась и осмотрелась. В глаза бросился пруд. Еще бы немного и конец. Отдельные лужицы поблескивали на солнце, точно стеклярус, разбросанный в жирной грязи. Как куски яшмы в ржавых прожилках валялись там и сям, перепачканные илом листы кувшинок и водоросли. Кое-где дно высохло и потрескалось. В грязи виднелись монетки и какой-то ржавый предмет, не то длинный нож, не то лезвие от газонокосилки. Трава по берегу пруда обуглилась. Мертвая тишина, нарушаемая лишь сухим потрескиванием огня, повисла над территорией конторы. Папа сказал ей, пусть узнают, что такое война. Это ли не поле боя? Яростно горели конюшни, амбар, ближайший особняк. От второго особняка остались дымящиеся руины. Можно было подумать, что в него угодила огромная зажигательная бомба или снаряд Фау, изобретенный в конце Второй мировой войны. Выжженные черные линии сбороздили газон во всех направлениях, составив какой-то причудливый дымящийся узор. В конце образовавшейся траншеи валялись обгорелые останки бронированного лимузина. Кто бы узнал сейчас автомобиль в этой груди металлолома? Но когда ее взгляд упал на ограждение, вдоль внутренней сетки лежали тела, 5 или 6. Еще 2 или 3 тела и несколько трупов собак лежали между оградами. Как во сне Чарли направилась в ту сторону. По лужайке бродили одиночки. Завидя ее, 2 человека попятились. Остальные, очевидно, ее не знали и не догадывались, что она всему виновница. Люди еще не оправились от шока и двигались точно сомнамбулы. Чарли перелезла через внутреннее ограждение. «Зря ты эта девочка», — бросил ей вслед мужчина в белом халате. «На собак напоришься». Чарли даже головы не повернула. Оставшиеся в живых собаки зарычали на нее, но приблизиться не рискнули, тоже, видать, натерпелись. Осторожно, просовывая носки тапочек в ромбовидное отверстие сетки и цепко перехватывая руками, она полезла на внешнее ограждение. Взобравшись наверх, медленно перекинула одну ногу, затем другую. Спускалась она с теми же предосторожностями и вот, наконец, ступила на землю. Впервые за полгода на землю, не принадлежавшую конторе, она стояла в оцепенении. «Свободно», — подумалось смутно. «Я свободна». Где-то вдали, нарастая, завыла сирена. Шагах в 20 от опустевшего караульного помещения сидела на траве женщина со сломанной рукой. У нее был вид раскормленного ребенка, который не в силах самостоятельно подняться. От потрясения подглазья у нее побелели. Губы тронула синева. «У вас рука?» — срывающимся голосом сказала Чарли. Женщина подняла на нее взгляд и вдруг узнала. Она стала отползать, повизгивая от страха. «Не подходи ко мне!» — пронзительно заверещала она. «Эти их тесты! Я знаю без всяких тестов! Ты ведьма! Ведьма!» Чарли остановилась. «У вас рука!» — повторила она. «Что же это? Рука? Бедненькая! Ну что вы!» Губы у нее задрожали. «Боже, какие затравленные, округлившиеся зрачки у этой женщины! Как судорожно кривится рот!» Вдруг Чарли пронзила. «Вот оно самое страшное!» «Что же это?» — закричала она. «Мне ведь правда жалко! А они... они убили моего папу!» «Надо было и тебя!» «С ним!» — задохнула женщина. «Жалостливая! Вот бы сама себя и подожгла!» Чарли сделала к ней один шаг. Женщина снова отпрянула и, упав на поврежденную руку, вскрикнула. «Не подходи ко мне!» И в этот миг вся боль и скорбь и гнев, переполнявшие Чарли, внезапно обрели голос. «Я не виновата!» — закричала она женщине со сломанной рукой. «Я ни в чем не виновата! Они сами напросились, и нечего на меня валить! И убивать я себя не буду, слышите вы, не буду!» Женщина униженно отползала, бормоча что-то невнятное. Вой сирены приближался. Чарли почувствовала, как стихия рвется наружу на гребне ее возбуждения. Она силой загнала ее поглубже, подавила. «И этого я делать не буду». Она пересекла дорогу, не обернувшись на униженно распростертую, бормочущую женщину. Через дорогу начинались поля, заросшие высокой травой, уже посеребренные октябрьским солнцем, но не растерявшие свои ароматы. «Куда я иду?» Она пока не знала, но в руки им она уже никогда не дастся.